меня только, остановись ненадолго вновь. Мы полетим, а я все летела, душа пела, а я все летела на земле, я тобой болела, я так хотела, чтобы не кончалась наша песня. А я все летела, душа пела, а я все летела на земле, я тобой болела. А я все летела.